Глава 53. Люси. Мэтт ждет меня на улице у больницы. Я выгляжу отвратительно. Фингал под глазом, три шва на брови, еще небольшой, но обещающий вырасти синяк на подбородке. Нос, к счастью, не сломан, но все лицо вибрирует от боли. Господи! Мэтт подбегает ко мне. Вижу родителей за ним неподалеку. Бен ушел какое-то время назад, потому что я устала от его компании. Я сказала, что мне не нужно, чтобы он кому-то звонил, но он, очевидно, это проигнорировал. «Я убью Эммета», — говорит Мэтт. Родители останавливаются за Мэттом. Папа тяжело дышит, у мамы красные глаза, она избегает моего взгляда. «Ты видел его той ночью», — говорю я. Мэтту хватает совести выглядеть смущенным. «После тебя», — говорит он. «Ты убежала, а потом рядом возник Эммет. Он плакал, сказал, что ты ее убила. И ты просто ему поверил?» «Ты сказала...» Он раздраженно сжимает кулаки. Я инстинктивно делаю шаг назад. «Ты вся была в крови и бормотала что-то про убийство», и что она это заслужила, и Савви пыталась. Что я должен был думать? «Она пыталась меня спасти», — говорю я. «Вот что я хотела сказать. Савви пыталась меня спасти, а он убил ее». «Ох, Люси», — говорит мама и делает шаг вперед, будто собираясь меня обнять. Я отступаю, качая головой. «Полиция хочет с вами поговорить», — говорю я. Папа открывает рот. Я думала, что у меня уже нет сил раздражаться, но, оказывается, нет, еще остались. И он еще смеет чему-то изумляться. Вы их обманули. Вы скрыли улики. Удачи вам с этим. У мамы отвисает челюсть. «Мы защищали тебя», — говорит Мэтт. «Ты же понимаешь, я, родители, мы думали, что защищаем тебя». «Неправда», — не выдерживаю я. «Ты защищал себя, Мэтт. Ты знал, что будет, если я расскажу всем правду. Ты понимал, что все узнают». Мэтт краснеет. «Мои родители неподвижны, как статуи. По маминому лицу стекают слезы. Делаю шаг назад, отдаляясь от них. Единственный человек, который меня защищал, — это Савви». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 7. Последний. Полиция арестовала Эммета Чепмана за убийство Саванны Харпер. Мэтту, Кэтлин и Дону предъявили обвинение в сокрытии улик. Я пообщался с некоторыми жителями Пламптона через несколько дней после этих новостей. Давайте послушаем Беверли, бабушку Люси. «Это тяжело, честно говоря. Я всегда знала, что она невиновна. Знала, даже когда Люси сама этого не знала. Жаль только, что другие так в нее не верили». «Кэтлин и Дон никогда не рассказывали вам то, что узнали от Мэтта? Что он видел Люси в ту ночь, когда Саванна была убита?» «Ни словечко! Сказали бы, я бы на весь город протрубила. Как можно было поверить этому мужчине, а не собственному ребенку? Как Мэтт мог поверить Эммету, а не собственной жене?» «Это странно». «Не то чтобы странно, типично. Мужчины всегда верят друг другу». «Также я поговорил с Айви, матерью Саванны». «Мы все еще пытаемся это осознать. Остались вопросы без ответов». «Какие вопросы, например?» «Мы не хотим торопиться с выводами». «Потому что поторопились тогда? С Люси?» «Я больше не хочу это обсуждать». «И я поговорил с Джоанной». «Эммет говорит, что он этого не делал. Что Люси придумала новое воспоминание. Мол, это не ее вина. Он очень великодушный. То есть вы не верите Люси? Дорогой мой, я просто ничего не понимаю. Она уже создавала фальшивые воспоминания, так? Она в этом признавалась. А теперь вдруг, 5 лет спустя, она все вспоминает и очень кстати называет другого виновного. Подозрительно. А что вы думаете о том, что Мэтт и Чейсы скрыли улики? Конечно, им не стоило этого делать. Но они оберегали Люси. Нельзя винить родителей в том, что они защищали свою дочь. Вы знаете, что я был там, когда Эммет снова напал на Люси? Я слышал, как он кричал, что убил Сави. Постойте-ка. Да? О, да. Я не знала. Что ж... Люси великодушно согласилась еще раз со мной поговорить, чтобы ответить на некоторые вопросы. Ты жалеешь, что не приехала в Пламптон раньше? Да, я о многом жалею. Жалею, что позволила Мэтту и родителям меня запутать. Думаю, если бы они с самого начала не вели себя так, будто точно знают, что я виновна, я могла бы лучше во всем разобраться. Я быстрее собрала бы этот пазл. Кстати, о пазлах. У меня осталось несколько вопросов. Первый. К тебе вернулись воспоминания о том, что было сразу после смерти Саванны? О тех часах, что ты бродила, пока тебя не нашли? Нет. Мне кажется, удар по голове стер большую часть того. Ты не знаешь, почему оставила ее тело? Почему держала окровавленную ветку, когда Мэтт тебя увидел? Нет. Думаю, мозг решил, что она нужна мне для самозащиты. Эммет утверждает, что невиновен, и многие по-прежнему тебе не верят. Говорят, что ты что-то скрываешь. Я могу тут весь день сидеть и объяснять, и мне все равно не будут верить. Люди, как правило, не передумывают после того, как уверовали в определенную версию событий. Каждый имеет свое мнение обо мне, и оно не изменится, что бы ни случилось. Тебя это беспокоит? Немного. Мне кажется, я имею право просить общество не думать обо мне только самое худшее. Но теперь меня это почти не волнует. Я не в ответе за фальшивую версию меня в чужих головах. Многие задают мне один вопрос. Почему твой муж поверил Эммету, а не тебе? Мэтт без лишних вопросов повесил вину на тебя. Почему? Ну, Мэтт видел меня той ночью, и, конечно, выглядела я плохо. Наверное, единственное, чем я могу это объяснить... В глазах Мэтта у меня, в принципе, никогда не было презумпции невиновности. Как и большинство слушателей этого подкаста, он всегда был обо мне худшего мнения. Справедливости ради, он и вправду видел худшее, что во мне есть. Наш брак был плохим. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, но когда так ненавидишь партнера, как он ненавидел меня тогда, поверишь не только в убийство лучшей подруги. И все же это странно, разве нет? Разве Мэтт не должен был подвергнуть версию событий Эммета хоть каким-то сомнением, учитывая твою травму? Ну да, должен был. Но у Эммета была правдоподобная история, а у меня не было ничего. Он, как большинство знакомых мне мужчин, склонен верить словам другого мужчины. А твои родители? Они были убеждены, что ты убила Саванну из-за рассказа Мэтта. Как ты думаешь, почему они так легко поверили? Мэтт не рассказал им, что Эммет был там. Хочется верить, что если бы они это знали, сомневались бы чуть дольше. Это щедро с твоей стороны. Тебя не злит, что они ни разу не усомнились в твоей вине? Конечно, злит. Хотя едва ли удивляет. Как ты думаешь, что сказала бы Саванна, будь она здесь? Думаю, она была бы рада, что я цела. Она умерла, потому что пыталась меня защитить. Она меня спасла. Мы с Сави были одной командой. До самого конца.